Она нуждается во мне, я возвращаюсь, — заявила она в порыве великодушия. К тому же своего рода опьянение, толкнувшее ее к бродячей жизни, чтобы хоть на время разделить мир с комароха Бобеша, заметно утратило свою силу. Если ремесло странствующего акробата вместе с ролью тайного агента таили в себе много прелести, Аделаида в конце концов прикинула, что разница в возрасте больше 10 лет с объектом ее любви является значительным препятствием. Еще и правда, что совсем недавно начатый Бобешем роман с цветочницей из парка водолечебницы Экса способствовал укреплению ее новой мудрости. «Конечно, — добавил Жолеваль, — она вернулась немного разочарованной, немного обиженной, немного грустной, но в глубине души довольной вновь обрести свое положение, нормальную жизнь и французскую кухню. Она любила Бобеша, но ненавидела кислую капусту. И затем, узнав, что дела у вас идут плохо, она решила, что ее место рядом с вами. Добавлю еще, что она невероятно горда вашим княжеским титулом, хотя предпочла бы быть изрубленной на куски, чем в этом признаться. Почему в таком случае она не приехала с вами? Она считает, что будет более полезной для вас в Париже, чем, приехав сюда, подкреплять вас слезами и стонами. Дома известно о вашем изгнании, и будет хорошо, если кто-нибудь поведет хозяйство. Мадемуазель Аделаида в такой роли незаменима, и ваши домашние сразу присмирели. Ночь уже давно опустилась, а двое друзей все еще беседовали. У них было так много сказать друг другу. Аркадиус не собирался оставаться долго в Бурбоне. Он намеревался уехать в Париж завтра и появился здесь с единственной целью сообщить Марианне о своем возвращении и об оказанной помощи. В то же время он хотел услышать из первых уст подробный рассказ о всех событиях, чтобы извлечь из него самое значительное. «Если я правильно понял, — сказал он, — с полузакрытыми глазами, смакуя старый арманьяк, присланный Талейраном к ужину. Ни инспектор Пак, ни Савари не хотели вас выслушать, когда вы пытались обвинить ваш... словом, лорда Кранмера. Да, странно, но это так. Их убеждение укрепил тот факт, что оказалось невозможным найти хоть малейший след его присутствия. Этот тип должен быть в высшей степени ловким в искусстве заметания следов. Однако был же он в Париже, и кто-то где-то должен был видеть его. Мне пришла в голову одна мысль, — внезапно оживилась Марианна. — А у наших соседей не искали? Это миссис Аткинс, с которой была близка Аделаида, и у которой квартировал Франсис, должна сказать... У нее он еще или нет, и если нет, то как долго он оставался у нее? — Великолепно! — воскликнул Жолеваль. — Вот из-за этого мне и нужно было приехать. Вы даже не упомянули в письме о миссис Аткинс. Вашей кузине легче будет упросить ее сказать правду. Ее свидетельство может иметь тем большее значение, что она тоже англичанка. «Остается узнать», — внезапно помрачнев сказала Марианна, — «согласится ли она свидетельствовать против соотечественника? Вряд ли кто-нибудь, кроме мадемуазель Аделаиды, сможет добиться этого, так что в любом случае надо попытаться. С другой стороны, лорд Кранмер находился некоторое время в Венсенне после ареста его Никола Малеруссом. Может быть, удастся найти запись о нем в регистрационной книге? Вы думаете, он так легко оттуда выбрался, возможно, его даже и не записали? Не записали? Когда Малерус сам привел его туда? Готов спорить, что да. И такая запись является официальным доказательством подлинной природы взаимоотношений между лордом Кранмером и вашим бедным другом. Если мы сможем просмотреть тюремную книгу, у нас появится шанс быть выслушанными полицией, прежде чем в дело вступит правосудие, и при необходимости мы пойдем к императору. Он запретил вам приближаться к нему, друг мой, но мне он ничего вообще не запрещал, и я добьюсь аудиенции, и он выслушает меня, и мы одержим верх». Говоря это, Аркадиус отдавал себя во власть новых надежд. Его маленькие живые глазки загорелись, как угольки, а озабоченные складки на лице уступили место улыбке. На Марианну этот заразительный энтузиазм подействовал как тонизирующее средство, вызвав взрыв радости. Невольный порыв бросил ее на шею друга. «Аркадиус, вы просто чудо! Я знала, что ваше появление принесет надежду и желание бороться. Благодаря вам я верю теперь, что не все потеряно, что нам, может быть, удастся спасти его». «Может быть? Почему может быть?» — расщедрился Жолеваль, у которого арманьяк князя удвоил самоуверенность. «Надо говорить, что мы обязательно его спасем». «Вы правы, мы спасем его любой ценой», — добавила Марианна с такой решимостью, что Аркадиус, в свою очередь, обнял ее, счастливый увидеть ее, наконец, снова в хорошем настроении. Этой ночью, впервые после отъезда из Парижа, Марианна спала, не испытывая тягостного ощущения подавленности и беспомощности, охватывавшего ее к концу дня. К ней вернулась вера в будущее, и она теперь знала, что даже вдали от Парижа, даже находясь в изгнании, отныне она сможет действовать, хотя и через посредника, но в пользу Езона. И это было самой утешительной из ее мыслей. Когда утром Жолеваль отправился в Париж, с бодростью делавшей честь его выдержке и рыцарским качествам, он увозил, кроме письма Марианны Аделаиде, все вернувшиеся надежды его молодой подруги. Взамен он оставил за собой женщину, которая вновь обрела вкус к жизни. Последующие дни были для Марианны периодом благотворного вдохновения. Уверовав в успех совместных действий Аркадиуса и Аделаиды, она отдалась очарованию маленького курортного городка, предоставив часам на башне Кикангронь спокойно отсчитывать время. Она даже нашла своеобразное удовольствие, наблюдая за гораздо более вольготной, чем в Париже, жизнью домашних Талейрана. С утра до вечера она слышала смех и пение маленькой Шарлотты, которая, казалось, задалась целью вернуть молодость строгому господину Феркоку, заставляя его больше заниматься играми и вылазками на природу, чем латынью или математикой. Каждое утро Марианна с интересом наблюдала за отъездом князя на купание. По местной моде он располагался в закрытом портшезе после того, как надевал невероятное количество всевозможных фланелевых и шерстяных шалей, превращавших его в что-то вроде огромного забавного кокона, что ничуть не мешало ему одеваться как все, когда ритуал был полностью выполнен. И никого не волновал вопрос о режиме и диете, когда общество собиралось за столом. Марианна все трапезы разделяла с друзьями, чтобы попробовать чудеса, которые Карему удавалось создавать в очень скромных условиях, приводивших его каждое лето в состояние непрерывной ярости, утихавшей только при возвращении в роскошные кухни Валенсея или особняка Матиньон. Глухой брат Талейрана Бозон, старомодный и совершенно нетребовательный, потому что не понимал половины того, что ему говорили, сдержанно ухаживал за Марианной. Его ухаживание, впрочем, носило очень прерывистый характер. Бозон большую часть времени проводил с погруженной в воду головой в надежде покончить со своей глухотой.

Однажды утром Марианна отправилась на небольшую прогулку в компании с князем по тенистой дороге, идущей над прудом у замка. Из-за больной ноги пешие прогулки Толейрана были всегда кратковременными, но погода стояла такая хорошая, утро такое ясное и свежее, что желание пройтись оказалось непреодолимым у обоих. Поле благоухало сеном и тимьяном. Небо было белое от голубей, игравших в ловитки вокруг трех серых башен замка. А достойное платье феи, серебряное зеркало пруда, отливало цветами радуги. Князь и молодая женщина потихоньку шли над водой, бросая хлеб уткам и забавляясь отчаянным кряканьем мамы утки, пытавшейся собрать свой неугомонный выводок. Тогда показался бегущий к ним лакей с чем-то белым в руке. — Прибыл курьер, — сказал Толейран с неуловимой досадой. — Очевидно, что-то срочное, раз он так бежит. Оказалось, два письма. Одно Толейрану, другое Марианне. Письмо князю с печатью императора заставило его удивленно поднять брови, а молодая женщина схватила свое, на котором она узнала причудливые каракули, отличавшие почерк Жолеваля. Она лихорадочно сломала печать с дроздами всезнающего дворянина и проглотила составляющее письмо несколько строк. Они вызвали у нее возглас отчаяния. Аркадиус сообщал, что миссис Аткинс покинула свое жилище на Лильской улице, отправившись в деревню, в какую именно неизвестно, и как раз в тот день, когда Аделаида вернулась в фамильный особняк. Что касается регистрационной книги Винсентского замка, в ней не оказалось других следов пребывания Франциса Кранмера в государственной тюрьме, кроме вырванного листа. Те, кто поклялся погубить Язона и подорвать франко-американские отношения, по-видимому, не оставили ничего на волю случая. С глазами полными слез Марианна нервно скомкала в руках письмо Жолеваля, как вдруг услышала брюзжание своего спутника. — Зачем ему нужен я, чтобы открыть эту дрянную колонну? Вот что обязывает меня прервать лечение. И я совсем не чувствую желания возвращаться в Париж. Но из всего, что он сказал, Марианна ухватила только три слова, последние. «Возвращаться в Париж? Вы поедете?» «К сожалению, да. Я должен быть там к 15 августа. Это, вы знаете, день рождения императора. Так вот, на сей раз, чтобы придать этому празднику больше блеска, Его Величество решил торжественно открыть колонну во славу Великой Армии, которую он повелел воздвигнуть на Вандомской площади из бронзы почти 1250 пушек, захваченных под Аустерлицем. Не знаю, можно ли считать это торжественное открытие такой уж блестящей идеей. Оно не доставит большого удовольствия новой императрице, ибо добрая половина вышеупомянутых пушек австрийские. Но императору так понравилась отлитая в древнеримском стиле статуя, которая украсит вершину колонны, что он хочет, мне кажется, заставить всю Европу восхищаться ею. Между тем Марианна была очень далека от того, чтобы заинтересоваться колонной на Вандомской площади. Она даже забыла о простых правилах вежливости, сухо прервав разглагольствование князя. «Если вы возвращаетесь в Париж, увезите меня с собой». «Чтобы я отвез вас... но зачем?» Вместо ответа она протянула ему письмо Жолеваля, которое Толейран прочитал медленно и внимательно. Когда он закончил, глубокая складка прорезала его лоб, в то время как он, не говоря ни слова, вернул письмо Марианне. «Мне надо вернуться», — начала она после недолгого молчания охрипшим голосом. «Я больше не могу оставаться здесь, в тишине, в укрытии. когда над Езоном сгущаются тучи. Я думаю, что сойду с ума, если останусь. Позвольте мне уехать с вами. Ну, вы же знаете, что не имеете права это сделать, так же, как и я, взять вас с собой. Вы не боитесь осложнить дело Буфору, если император узнает, что вы его ослушались? Он не узнает. Я оставлю здесь моих людей и весь багаж и прикажу запереть мою комнату, говорить, что я лежу в постели больная и не хочу никого видеть. Это не вызовет удивления. До вашего приезда я вела такую жизнь. Местные, безусловно, считают меня немного не в себе. Я уверена, что при Гракхе и Агате никто не переступит мой порог и не раскроет обман. В это время я вернусь в Париж под видом, точно под видом мужчины. Я сойду за одного из ваших секретарей. — А где вы остановитесь в Париже? — возразил князь по-прежнему с нахмуренным лбом. — За вашим домом, вы это знаете, наблюдает полиция. Если вы в него войдете, будете немедленно арестованы. — Я думала, — начала Марианна с внезапной робостью, — что я дам вам приют у себя. — Я тоже, черт возьми, вначале подумал об этом, но это невозможно. На улице Варен вас знают все, и я не уверен в каждом. Вы рискуете оказаться преданной, и это повредит и вашим делам, и моим. Должен вам напомнить, что я не в лучших отношениях с Его Величеством, хотя он и приглашает меня на открытие его колонны. Тем хуже для меня. Отправлюсь куда-нибудь, например, в гостиницу, где ваш маскарад не выдержит и часа. Это безумие, друг мой. Нет, мне кажется, у меня есть лучшая идея. Идите готовиться в дорогу. Мы покинем Бурбон сегодня вечером, когда стемнеет. Я достану вам мужскую одежду, и вы до приезда в Париж будете моим юным секретарем. А там я вас провожу, но это потом вы сами увидите. Бесполезно говорить об этом сейчас. Все-таки с собой возьмите одно-два платья. Вы действительно готовы совершить такое безумие? Готова, — подтвердила Марианна, порозовев от радости получить поддержку, на которую она едва смела надеяться. Мне кажется, что, находясь близко от него, мне повезет, и я смогу помочь ему. — Это ему повезло, — вздохнул с полуулыбкой князь, — что его так любит. — Идем, Марианна. Видно, так уж суждено, что я не могу вам ни в чем отказать. И затем, может быть, действительно будет лучше находиться поближе к месту действия. Кто знает, какая возможность представится. Вдруг вы сможете ею воспользоваться. А теперь вернемся вперед. — Да что вы делаете? — вскрикнул он, тщетно пытаясь вырвать руку, которую Марианна с признательностью поднесла к губам. — Разве вы мне не как дочь? И я пытаюсь вести себя как приемный отец, вот и все. Но я спрашиваю себя, что бы сказал об этом ваш... Рука об руку, прихрамывающий князь и молодая женщина медленно пошли по дороге, оставив в пруду общество уток и голубей. 11 часов пробило на башне Кинг-Конгронь, когда кучер Талейрана пустил лошадей на штурм дороги в Париж. Едва карета тронулась с места, как Марианна подняла глаза к окну своей комнаты. Из-за закрытых ставней пробивался желтый свет ночника, как и все вечера после ее приезда. Никто не мог себе представить, что он освещает нетронутую кровать посреди опустевшей комнаты. Агата и особенно Гракх получили строгие указания, и было, кстати, довольно трудно усмирить пылкого юношу, не желавшего отпускать свою дорогую хозяйку одну в опасную авантюру без помощи его могучей особы. Марианне пришлось пообещать позволить ему приехать в самый кратчайший срок и в любом случае вызвать при малейшем признаке опасности. Ночные поля начали проплывать за окнами кареты, чье покачивание вскоре восторжествовало над молодой женщиной. Она заснула, положив голову на плечо Талейрана, и ей приснилось, что она совершенно одна, голыми руками открывает перед Язоном двери тюрьмы.